Именно это и было поставлено в вину Кейтелю в Нюрнберге. Массовые побеги такого рода явились, однако, для ОКВ как из ряда вон выходящий случай. Луч гестаповского прожектора сразу выхватил начальника шталога, полковника Фридриха Вильгельма фон Линдайнер-Вильдау, который был снят за халатность, а Центральный суд ВВС приговорил его к заключению в крепость. На обсуждение обстановки в Берхтесгадене 24 марта 1944 года рейхсфюрер СС, разумеется, из лучших побуждений, по долгу службы доложил об этом побеге из лагеря в Силезии 80 английских офицеров-летчиков и драматически обрисовал последствия. Надо немедленно поднять по тревоге ландвахт, вспомогательное формирование полицейского типа, а это будет стоить миллионы рабочих часов и тому подобное. Гитлер отреагировал немедленно. Беглецов передать полиции, он имел в виду их расстрел, а судьбу уже схваченных пусть Гиммлер решит сам. Кейтель ответил резкой репликой. Это было бы нарушением Женевской конвенции. Ведь так или иначе, в конечном счете, все военнопленные — это солдаты, и пытаться бежать из вражеского плена по старому кодексу чести — это их неписанный долг. Но Гитлера, что называется, понесло. Он упорствовал на своем. «Гиммлер, беглых летчиков не отдавайте никому!» Однако на сей раз фельдмаршал оказался тверд. Но добился лишь того, что уже схваченные офицеры, которых припроводили обратно в лагерь, высшему полицейскому начальнику рейха отданы не были. 50 офицерам, которые были убиты в период между 4 и 18 мая 1944 года, он помочь уже ничем не мог. После этого инцидента Кейтель вызвал к себе инспектора по делам о военнопленных, генерал-майора фон Гравеница, и его уже намеченного преемника, полковника Адольфа Вестхофа, начальника отдела общих дел при инспекторе. Как показал Кейтель на процессе, он откровенно, ибо боялся новой цепи упреков и неоправданных приказов Гитлера, сказал им следующее. Ничего подобного впредь не должно иметь места. Надо всеми средствами предотвращать попытки бегства. Большинство беглецов, вероятно, уже расстреляно. Оба офицера были обескуражены. Они прекрасно знали, что расстрел военнопленных за попытку побега означает такое нарушение международного права, которое может повлечь за собой необозримые последствия для немецких солдат во вражеском плену. Ставший после фон Гравеница инспектором Вестхоф дал впоследствии в качестве военнопленного американскому офицеру, полковнику Куртису Уильямсу, показания насчет этого инцидента. Однако полковник изложил его в протоколе довольно примитивно, и получилось, будто Кейтель требовал расстрелять бежавших офицеров. Однако тщательное расследование данного эпизода и сказанное Вестхофом на процессе показали, убийство 50 английских офицеров-летчиков никак не может быть инкриминировано Кейтелю. Указанный инцидент не поддается персонализации применительно к Кейтелю. Недоказанными остались и утверждения, будто он хотел убийства Вейгана и Жиро, будто он виновен в клеймении советско-русских военнопленных в лагерях или что он приказал готовить бактериологическую войну против Советского Союза. К этой области следует отнести и обвинение, будто начальник ОКВ одобрил суд Линча над вражескими летчиками-террористами и подготовил соответствующие приказы. Комплекс «Летчики-террористы» вместе с приказом о линчевании служит одновременно и примером особой ситуации, сложившейся для Кейтеля в ставке фюрера, и просто-таки классическим примером того, как осторожно следует судить о многих явлениях, которые нашли свое отражение в документах Третьего рейха,